Дерево. Вот уже несколько вечеров подряд я играю на дворе в мяч. Как правило, я отправляюсь туда с наступлением сумерек и устраиваюсь в дальнем углу, где нет ничьих окон. В этот закоулок, освещенный единственной лампочкой, редко кто-нибудь заходит. Кидать об стенку мяч почему-то ужасно приятно. Сам не знаю, в чем тут дело. Надо бы, чтобы люди занимались этим почаще. Хорошо бы, если бы все этим занимались. Так было бы гораздо лучше. Тогда и жилось бы веселее. Я кидаю мяч в стенку и ловлю после того, как он отскакивает от земли. Это хороший мячик. Он каждый раз ко мне возвращается и хорошо помещается на ладони. Я уже и забыл это ощущение мяча на ладони. Как его держишь? Он такой круглый. С ним я забываю о времени. Я снова бросаю мяч. Красный пластиковый мячик тихонько звенит, стукнувшись со стенку, затем отскакивает от земли, издавая при этом немного другой звук. Тут я его ловлю, на мгновение удерживаю в руке и снова кидаю. Я проделываю это автоматически, не думая о своих движениях. В это время можно думать о другом. Сегодня я думаю о дедушке с материнской стороны. Несколько недель тому назад он рассказал мне одну историю. Эта история повествует о добром мире. Дедушка с бабушкой живут в желтом деревянном доме, который они построили очень давно. У них есть большой сад, на который они всегда тратили много времени. Цветы, деревья и кусты значат для них очень много. Они знают все названия, и когда что надо сажать, и когда поливать, и когда что сорвать. Они часто говорят о растениях и дарят цветы друзьям и родственникам. Так было всегда, сколько я помню. Когда дом только еще строился, дедушка посадил яблоню в самом дальнем конце сада. Эту яблоню не застал. Когда я родился, ее уж не было. Но я про нее слышал. Сначала прошло довольно много лет, прежде чем на этой яблоне стали появляться яблоки. Много яблок. Бабушка готовила из яблок сок, варила компоты. Хорошая была яблоня. Но потом произошел этот случай. В тот год выдалось урожайное лето. На яблоне созрели крупные и красивые яблоки. Еще немного, и пора будет снимать. Но однажды утром дерево оказалось погубленным. Несколько толстых ветвей валялось на земле. Бабушка вспоминала, что это было ужасное зрелище. С тех пор яблони больше не плодоносило, и дерево умерло. Дедушка пришел из сада и рассказал о случившемся бабушке. Потом он переоделся из рабочей одежды в выходной костюм и отправился мимо церкви туда, где находилось ремесленное училище. Там он поговорил с заведующим. В училище разобрались со случившимся, и спустя некоторое время к дедушке явились три паренька. Эти ребята лазили в сад воровать яблоки и поломали ветки. Ребята было очень стыдно. Ну, пошалили мальчишки. Казалось бы, ничего особенно страшного они не натворили, однако это был все же серьезный проступок. Поэтому дедушка и заведующие училищем решили, что ребята должны ответить за свою проделку и понести наказание. Новая яблоня стоила в те времена 150 крон. Сошлись на том, что ребята выплатят дедушке стоимость яблони. Каждому предстояло внести по 50 крон. Бабушка говорит, что по тем временам это были большие деньги. Ребята должны были отдавать деньги по частям каждую неделю. На выплату долга должна была уйти вся осень и зима, и половина весны. Столько времени нужно было для того, чтобы целиком рассчитаться. Дедушка уже побывал у них в училище, так что он знал, что у мальчишек с деньгами дело обстоит туго. Они были не из местных, жили в интернате, кто-то из них приехал издалека, и их родители уже сильно потратили, чтобы только послать сыновей учиться. Поэтому мальчики теперь должны были расплачиваться сами из своих карманных денег. Это, очевидно, означало, что мальчикам придется сильно сократить свои траты на всякие платные удовольствия и развлечения. У них почти совсем не оставалось денег на какие-либо покупки, на кино. Они не могли никуда пригласить девушку, одним словом, ничего не могли себе позволить. Каждую субботу ребята с пришибленным видом являлись к моему дедушке отдавать деньги. Они почти ничего не говорили, только протягивали руку с деньгами и высыпали монеты на широкую дедушкину ладонь. Он строго кивал в подтверждение, что все делается по правилам. Так продолжалось долго. Прошла зима, и настала весна. В мае все в саду зацвело. А у ремесленников вот-вот должны были начаться каникулы, когда все разъедутся на лето по домам. В последний раз они пришли к дедушке с бабушкой нарядной в выходных костюмах. Для них это был торжественный день. Они позвонили. Бабушка отворила дверь и пригласила их зайти. К приходу ребят она приготовила кофе и испекла вафли. Мальчиков усадили за стол угощаться, и они выплатили остаток долга и пожали руку дедушке. У мальчиков камень свалился с души. Они улыбались и впервые разговорились. Они рассказали о школе, о том, что будут делать летом. Рассказали, как живут родители. Лица у них были счастливые, долг был возвращен. Они очистились от вины и, наконец-то, могли ходить с поднятой головой. Потом мальчики собрались уходить. Они попрощались и направились к выходу. Тут дедушка встал и сказал: «Погодите-ка, ребята, есть еще одно дело». Мальчики остановились. А дедушка вышел из-за стола, направился к вместительному кухонному буфету и открыл дверцу. Порывшись в самой глубине шкафа, он вынул оттуда три конверта. Держа их в руке, он подошел к мальчикам и вручил каждому по конверту. Мальчики сначала не поняли, они переглянулись, потом открыли конверты, и по щекам у них застроились слезы. Дедушка возвратил им все деньги. Я все кидал и кидал мячик, я как-то вошел в ритм. И хотя игра мне удается, я не вижу причины перестать. В этой игре удача не кончается. Сколько бы ты ни играл, в ней никогда не потерпишь неудачу. Дедушка сказал мне, что он с самого начала задумал вернуть мальчикам деньги. Тут дело было не в деньгах, — сказал мой дедушка. Я думаю об этих мальчиках. Сейчас они взрослые. Им должно быть уже за 50. Наверное, они почувствовали тогда, что мир добр, что все в нем связано, что все имеет смысл. Интересно, что же они теперь делают? Наверное, у них тоже есть семьи, сады с яблонями. Мой дедушка по-настоящему цельный человек. Интересно, цельный ли я? Интересно, есть ли вообще в моем поколении цельные люди?